Гуру, считайте, что если чего не достигли сейчас, достигнете в будущем непременно. Будущее есть поле достижений самых дерзновенных мечтаний. Следует только лишь помнить, что всевмещающее лоно пространства представляет собой как бы гигантское поле, на котором растут и дают побеги зерна посева. Разные зерна бывают и разные всходы дают. Отсюда забота о каждом зерне. Жизнь – время посева. И сорняки тоже дадут свои всходы. Будем заботливо сеять, чтобы потом порадоваться будущей жатве.